Большой город дает тебе деньги, их лишь взять надо. Не отвечай за слова, кому сейчас нужна правда. Он не выносит слабых, но ведь уходит лучше. Че тут твой пафос, если в белом ты испачкал Гуччи? Это Казань, парень, третья столица известна. В конце туннеля свет, но под ногами черная бездна. Каждый день дежавю, наступит завтра, не знаю. Ты говоришь, что лучший, но тебе не влиться в стаю. Это большой город, и тут все по-иному. Грязный налманит, но ты попробуй не нарушить законы. За спиной федералы, ты ощущаешь дыхание. Один неверный шаг, и тебя находят в ванне. Это порой пугает, но они не чувствуют страха. Ему 17 было, а он жизнь послал свою нахер. Но только мало кто знает, что он употреблял. И сколько таких помнит город и этот квартал.